Василий Гроссман. «За правое дело». Роман. Москва. Советский писатель. 1964 год. Часть первая. Глава первая. 29 апреля 1942 года к Зальцбургскому вокзалу, украшенному итальянскими и немецкими флагами, подошел поезд диктатора фашистской Италии Бенито Муссолини. После обычной церемонии на вокзале Муссолини и люди, сопровождавшие его, отправились в старинный замок зальцбургских князей-епископов Клессгейм. Здесь, в больших холодных залах, недавно обставленных вывезенной из Франции мебелью, должно было состояться очередное свидание Гитлера и Муссолини. Беседа Риббентропа, Кейтеля, Йодля и других приближенных Гитлера с министрами Чиано, генералом Кавалера, итальянским послом в Берлине Альфиере, сопровождавшими Муссолини. Эти два человека, считавшие себя хозяевами Европы, встречались каждый раз, когда Гитлером подготавливалась новая катастрофа в жизни народов. Их уединенные беседы на границе австрийских и итальянских Альп знаменовали обычно военные вторжения, континентальные диверсии, удары многомиллионных моторизованных армий. Краткие газетные сообщения о встречах диктаторов наполняли тревожным ожиданием человеческие сердца. Семилетнее наступление фашизма в Европе и Африке шло успешно, и, вероятно, обоим диктаторам трудно было бы перечислить длинный список больших и малых побед, приведших их к власти над огромными пространствами и сотнями миллионов людей. После бескровных захватов Рейнской области, Австрии и Чехословакии, Гитлер в августе 1939 года вторгся в Польшу и разбил армии Рыдс-Смиглы. Он сокрушил в 1940 году одну из победительниц Германии в Первой мировой войне, Францию. Попутно захватил Люксембург, Бельгию, Голландию, подмял Данию, Норвегию. Он сбросил Англию с европейского материка, изгнав ее войско из Норвегии и Франции. Он сокрушил на рубеже 1940 и 1941 годов армии балканских государств Греции и Югославии. Абиссинский и албанский разбой Муссолини казался провинциальным по сравнению с огромным всеевропейским масштабом гитлеровских захватов. Фашистские империи распространили свою власть над пространствами Северной Африки, захватили Абиссинию, Алжир, Тунис, порты Западного берега, грозили Александрии и Каиру. В военном союзе с Германией и Италией состояли Япония, Венгрия, Румыния и Финляндия. В разбойничьей дружбе с Германией находились фашистские круги Испании, Португалии, Турции и Болгарии. За 10 месяцев, прошедших с начала вторжения в СССР, армии Гитлера захватили Литву, Эстонию, Латвию, Украину, Белоруссию, Молдавию, оккупировали Псковскую, Смоленскую, Орловскую, Курскую и часть Ленинградской, Калининской, Тульской, Воронежской областей. Созданная Гитлером военно-экономическая машина поглотила большие богатства. Французские сталелитейные, машиностроительные и автомобильные заводы, железные рудники Лотарингии, бельгийскую металлургию и угольные шахты, голландскую точную механику и радиозаводы, австрийские металлообрабатывающие предприятия, военные заводы «Шкода» в Чехословакии, нефтяные промыслы и нефтеперерабатывающие заводы Румынии, железные руды Норвегии, вольфрамовые и ртутные рудники Испании, текстильные фабрики Лодзи. Одновременно длинный приводной ремень нового порядка заставил вертеться колеса и работать станки сотен тысяч менее крупных предприятий во всех городах оккупированной Европы. Плуги 20 государств пахали землю, а мельничные жернова мололи ячмень и пшеницу для оккупантов. Рыбачьи сети в трех океанах и пяти морях вылавливали рыбу для фашистских метрополий. Гидравлические прессы выжимали виноградный сок и оливковое, льняное, подсолнечное масло на плантациях Африки и Европы. На ветвях миллионов яблонь, сливовых, апельсиновых и лимонных деревьев вызревал богатый урожай, и в деревянные ящики, проштемпелеванные знаком черного одноглавого орла, упаковывались созревшие плоды.

И дом, который он собирался покинуть, предстал перед ним добрым и хорошим. Печь, дымившая в сырые мартовские дни, печь с обнажившимся из-под побелки кирпичом, с выпуклым от старости боком, показалась ему славной, как живое, всю жизнь прожившее рядом существо. Зимой он, входя в дом и растопырив перед ней сведенные морозом пальцы, вдыхал ее тепло, а ночью отогревался на овчинном полушубке, зная, где печь погорячей, а где попрохладней. В темноте, собираясь на работу, он вставал с постели, подходил к печи, привычно нашаривал коробок спичек, высохший за ночь портянки. И все, все, стол с черными полумесяцами от горячей сковороды и маленькая скамеечка у двери, сидя на которой жена чистила картошку, и щель между половицами у порога, куда заглядывали дети, чтобы подсмотреть мышиную подпольную жизнь, и белые занавески на окнах, и чугун, настолько черный от копоти, что утром его не различишь в теплом мраке печи, и подоконник, где стоял в банке красненький комнатный цветок, и полотенце на гвоздике. Все это стало по-особому мило и дорого ему. Так мило, так дорого, как могут быть милые и дороги лишь живые существа. Из троих его детей старший сын Алексей ушел на войну, а дома жила его дочь Настя и четырехлетний, одновременно разумный и глупенький, сынок Ваня, которого Вавилов прозвал «самоваром». И правда, он был похож на самовар. Краснощекий, пузатенький, с маленьким крантиком, всегда видным из раскрытых штанишек, деловитый и важно сопящий. 16-летняя Настя уже работала в колхозе и на собственные деньги купила себе платье, ботинки и суконный красный беретик, казавшийся ей очень нарядным. Она надевала беретик и смотрелась в зеркало с наполовину облупившейся амальгамой, одновременно видела и беретик, и пальцы, которые держали зеркало. Но лицо свое и беретик она видела отраженными в зеркале, а на пальцы смотрела, как через окошечко. Вавилов, глядя, как дочь, возбужденная и веселая, в знаменитом берете выходила гулять, шла по улице среди подруг, обычно с грустью думал, что после войны девушек будет больше, чем женихов. Да, здесь шла его жизнь. За этим столом сидел ночами Алексей, готовившийся в агрономический техникум, вместе с товарищами решал задачи. За этим столом Настя читала с подругами хрестоматию «Родная литература». За этим столом сидели сыновья соседей, приезжавшие гостить из Москвы и Горького, рассказывали о своей жизни, работе. И жена Вавилова, Марья Николаевна, говорила: «Что ж, наши тоже в город поедут учиться на профессоров да на инженеров». Вавилов достал из сундука красный платок, в котором были завернуты справки и метрики, вынул свой воинский билет. Когда он вновь положил сверточек со справками жены и дочери и свидетельством о рождении Вани в сундук, а свои документы переложил в карман пиджака, он почувствовал, что как бы отделился от своего семейства. А дочь смотрела на него новым, пытливым взглядом. В эти мгновения он стал для нее каким-то иным, словно невидимая пелена легла между ним и ею. Жена должна была вернуться поздно, ее послали с другими женщинами равнять дорогу к станции. По этой дороге возили военные грузовики сено и зерно к эшелонам. «Вот, дочка, и мое время пришло», — сказал он. Она тихо ответила ему: «Вы о нас с мамой не беспокойтесь. Мы работать будем, только бы вы здоровой вернулись». И, поглядев на него снизу вверх, прибавила: «Может, Алешу нашего встретите? Вам вдвоем там тоже веселее будет». О том, что ждало его впереди, Вавилов еще не думал. Мысли были заняты домом и незаконченными колхозными делами. Но эти мысли стали новые, иные, чем несколько минут назад. С утра он собирался положить лату на валенок, запаять дырявое ведро, потом подправить и развести пилу, потом зашить тулуп, подбить каблуки на жениных сапогах. Но сейчас нужно было сделать то, с чем жене самой не справиться. Начал он с самого легкого. Насадил топор на готовое, лежавшее в запасе, топорище. Потом заменил худую перекладину в лестнице и полез чинить крышу. Он захватил туда с собой несколько новых тесин, топор, ножовку, сумочку с гвоздями. На минутку ему показалось, что он не 45-летний человек, отец семейства, а мальчишка, взобравшийся ради озорной игры на крышу. Сейчас выйдет из избы мать и, заслоняя ладонью глаза от солнца, поглядит вверх, крикнет: «Петька, чтоб тебя, слазь!» и топнет в нетерпении ногой, досадуя, что нельзя схватить его за ухо. «Слазь, тебе говорят!» И он невольно поглядел на поросший бузиной и рябиной холм за деревней, где виднелись редкие, ушедшие в землю кресты. На миг показалось ему, он кругом виноват. И перед детьми, и перед покойной матерью. Теперь уж не поспеет он поправить крест на ее могиле. И перед землей, которую ему не пахать в эту осень. И перед женой. Ей на плечи он переложит тяжесть, которую нес. Он оглядел деревню, широкую улицу, избы и дворики. Темневший вдали лес, высокое ясное небо. Вот тут шла его жизнь. Белым пятном выделялась новая школа, солнце блестело в ее просторных стеклах. Белела длинная стена колхозного скотного двора. Как он работал? Отпуска у него не было. И ведь он не ленился. 4 лет от роду он, переваливаясь на кривых гнутых ножках, пас гусей. Маленьким пальчиком выискивал незамеченные картофелины в ямах, когда мать копала картошку на огороде, и нес их к общей куче. Потом, став старше, он пас скотину. Потом он копал землю на огороде, носил воду, запрягал лошадь, колол дрова. Потом стал пахарем. Научился косить, работать на комбайне. Он плотничал и стекла вставлял, и точил инструмент, и слесарил, и валял валенки, и чинил сапоги, и сдирал шкуры с зарезанных овец и павших лошадей, и дубил эти шкуры, и шил овчины, и табак сеял, и печь складывал. А сколько сделал он общественной работы? Это он в холодной сентябрьской воде складывал плотину, строил мельницу, мастил дорогу, копал канавы, месил глину, бил камень при постройке колхозного амбара и скотного двора и копал ямы для колхозной картошки. Сколько он вспахал колхозной земли, накосил для колхоза сена, намолотил зерна, сколько мешков перенес на плечах, сколько леса возил для новой школы, сколько дубовых стволов свалил в лесу и обтесал, сколько вбил гвоздей, и много он бил молотом и рубил топором, копал лопатой. 2 сезона проработал он на торфе. По 3000 торфяных кирпичин выбрасывал за день. А пищи было яичко разомнут на троих, ведро кваса да по кило хлеба. А от комаров на болоте такое гудение, что дизеля не слышно. А сколько он наформовал кирпича? Из этого кирпича и больницы, и школы, и клуб, и сельсовет, и колхозное правление, и даже в район его кирпичи возили. 2 лета проработал он лодочником, возил грузы для фабрики. Течение такое, что пловец не осилит его. А лодка поднимала 500 пудов, жилами выгребали. Он все оглядывал: дома, огороды, улицу, тропинки. Оглядывал деревню, как оглядывают жизнь. Вот прошли к правлению колхоза 2 старика, сердитый спорщик Пухов и сосед Вавилова Козлов. Его за глаза звали Козликом. Вышла из избы соседка Наталья Дегтярева, подошла к воротам, поглядела направо, налево, замахнулась на соседских кур и вернулась обратно в дом. Нет, останутся следы его труда. Он видел, как в деревню, где отец его знал лишь саху да цеп, косу да серп, вторглись трактор и комбайн, сенокосилки, молотилки. Он видел, как уходили из деревни учиться молодые ребята и девушки и возвращались агрономами, учителями, механиками, зоотехниками. Он знал, что сын кузнеца Пачкина стал генералом, что перед войной приезжали гостить к родным деревенские парни, ставшие инженерами, директорами заводов, областными партийными работниками. Иногда по вечерам они собирались поговорить о жизни. Старик Пухов считал нынешнюю жизнь хуже прежней. Он высчитывал, что стоило зерно при царе, что можно было купить в лавке, сколько стоила пара сапог, какие щи варились. И получалось, что жилось тогда легче. Вавилов спорил с ним. Он считал, что чем больше народ помогает государству, тем больше сможет государство помочь народу. Пожилые женщины говорили: мы теперь людьми стали. Теперь наши дети в большие люди выходят, А при царе, может, сапоги и дешевле стоили, а нас и детей наших за людей не считали. Пухов отвечал: на крестьянине всегда государство стоит. А государство, оно тяжелое. И при царе бывал голод, и теперь случается. И при старом режиме с мужика брали, и теперь есть на него налог. Были и есть лапотники. Пухов обычно кончал так: а вообще все бы хорошо, только бы не колхозы. Вавилов еще раз посмотрел вокруг. Ему всегда хотелось, чтобы жизнь человеческая была просторна, светла, как это небо, и он работал, поднимая жизнь. И ведь не зря работал он и миллионы таких, как он. Жизнь шла в гору. Закончив работу, Вавилов слез с крыши, пошел к воротам. Ему вдруг вспомнилась последняя мирная ночь под воскресенье 22 июня. Вся огромная молодая рабочая и колхозная Россия пела, играла на баянах в городских садах, на танцевальных площадках, на сельских улицах, в рощах, в перелесках, на лугах, у родных речек. И вдруг стало тихо. Не доиграли баяны. Вот уж год стоит над советской землей суровая, без улыбки, тишина. Глава четвертая. Вавилов пошел в правление колхоза. По дороге он опять увидел Наталью Дегтяреву. Обычно она смотрела на Вавилова угрюмо, с упреком. У нее на войне были и муж, и сыновья. Но сейчас, потому как она поглядела на него внимательно и жалостливо, Вавилов понял, Дегтярева уже знает, что и к нему пришла повестка. «Идешь, Петр Семенович?» — спросила она. «Марья-то еще не знает?» «Узнает», — ответил он. «Ой, узнает, узнает», — сказала Наталья и пошла от ворот в избу. В правлении председателя не оказалось, уехал на 2 дня в район. Вавилов сдал однорукому счетоводу Шипунову колхозные деньги, полученные им накануне в районной конторе Госбанка, получил расписку, сложил в четверо и положил в карман. «Ну все, до копеечки», — сказал он. «Перед колхозом я не виноват ни в чем». Шипунов, позванивая медалью за боевые заслуги о металлическую пуговицу на гимнастерке, подвинул в сторону Вавилова, лежавшую на столе районную газету, и спросил: «Читал, товарищ Вавилов, в последний час от Советского информбюро?» «Нет», — ответил Вавилов. Шипунов стал читать. 20 мая наши войска, перейдя в наступление на Харьковском направлении, прорвали оборону немецких войск и, отразив контратаки крупных танковых соединений и мотопехоты, продвигаются на запад. Он поднял палец, подмигнул Вавилову: «Продвинулись на глубину 20-60 километров и освободили свыше 300 населенных пунктов». Вот и пишут: захвачено орудий 365, танков 25, а патронов около 1 000 000 штук. Он посмотрел на Вавилова с дружелюбием старого солдата к новичку и спросил: «Понял теперь?» Вавилов показал ему повестку из военкомата. «Понял? Отчего же я не понял?» «Я и другое понял. Это пока так, только начало. А к самому делу как раз я и поспею». И он разгладил повестку на ладони. «Может, передать что-нибудь Ивану Михайловичу?» — спросил счетовод. «Что же ему передавать? Он и сам все знает». Они заговорили о колхозных делах. И Вавилов, забыв о том, что председатель сам все знает, стал наказывать Шипунову: «Ты передай Ивану Михайловичу доски, что я с лесопильного завода привез. Пусть на ремонт не пускает. Так и скажи. Потом насчет мешков наших, что в районе остались. Надо человека послать, а то пропадут, либо заменят их нам. Потом насчет оформления ссуды. Так и скажи: Вавилов передал». Он не любил председателя. Тот гнул свой личный интерес во всех делах. Отошел от земли, хитрил. Он составлял отчеты, по которым получалось перевыполнение плана. А все знали, что нету перевыполнения. Он ездил в район и даже в область, возил подарки, то меду, то яблок. Видимо, он не докладывал к своему председательству. Привез из города диван, большую лампу, швейную машину. Когда было награждение области, его наградили медалью за трудовое отличие. Он носил ее летом на пиджаке, а зимой приколотой к шубе. И когда он заходил с мороза в натопленное помещение, медаль покрывалась каплями росы. Он считал, что главное в жизни не работа, а умение обращаться с людьми. Говорил одно, а делал другое. К войне он относился просто. Понял, что районный военный комиссар во время войны есть одно из главных лиц. И действительно, его сын Володька укрылся за броню, стал работать на военном заводе и иногда приезжал домой за салом и самогоном для нужных людей. И председатель не любил Вавилова, боялся его, говорил: «Слишком ты для меня поперечный человек, нет в тебе обращения». А председатель обращался только с нужными людьми, с теми, что могли и взять, и дать. В колхозе Вавилова многие побаивались. Очень он был угрюм и молчалив. Но ему верили, и всегда при артельной работе ему поручали получать и хранить деньги. Во всех общественных делах и складчинах его выбирали казначеем. Всю свою жизнь не знал он ни судов, ни допросов, и только за год до войны пришлось ему по глупому случаю впервые побывать в милиции. Как-то вечером в окно его избы постучался пожилой человек, попросился ночевать. Вавилов молча оглядел заросшее черной бородой лицо путника и отвел его в сарай с сеном, постелил ему тулуп, принес молока и кусок хлеба. Ночью приехали из района на машине ребята в желтых кожаных пальто и пошли прямо в сарай к Вавилову. На обратном пути они прихватили и Вавилова, посадили его в машину, повезли в район. Там начальник спросил, зачем он пустил в сарай этого человека, заросшего бородой. Вавилов подумал и ответил: «Пожалел». «А кто он такой, ты спрашивал его?» — спросил начальник. «А чего спрашивать? Я сам вижу, человек», — ответил Вавилов. Начальник долго, показалось, что очень долго, смотрел в глаза Вавилову и молчал. Потом сказал: «Ну ладно, иди домой». После деревенские все смеялись, спрашивали, хорошо ли Вавилова прокатили на легковой. Он шел обратно к дому по пустой улице и все ускорял шаги. Его нестерпимо тянуло вновь увидеть детей, дом. Казалось, всем телом, не только умом, ощутил он тоску близкого расставания. Он вошел в дом, и все в доме было знакомо и известно. И все знакомое и известное показалось новым, волновало и трогало душу. И комод, покрытый вязаной скатертью, и подшитые валенки с черными заплатами, и ходики, висевшие над широкой кроватью, и деревянные ложки с краями, обгрызенными нетерпеливыми детскими зубами, и фотографии родных в застекленной раме, и большая легкая кружка из тонкой белой жести, и маленькая тяжелая кружка из темной меди, и стиренные, выленившие серые штанишки Ванюши, отливающие какой-то грустной, неясной голубизной. И сама изба внутри имела удивительное свойство, присущее русским избам, была одновременно тесна и просторна. Была она обжита, согрета дыханием хозяев, родителей хозяев, до того уж обжита, что дальше некуда. Казалось, и обживать жилье, а с другой стороны, точно люди не собирались в ней долго жить, пришли, положили вещи и вот-вот поднимутся и опять уйдут, оставят двери не заперты. Как в этой избе хороши были дети! С утра, топоча босыми ножками, пробежит Ваня по полу, светлоголовый, точно живой теплый цветочек. Вавилов помог Ване влезть на высокий стул, и сквозь шершавую мозолистую ладонь дошло до него тепло родного детского тела. А веселые ясные глаза подарили его доверчивым и чистым взором, и голос крошечного человечка, ни разу не сказавшего грубого слова, не выкурившего ни одной папироски, не выпившего и капли вина, спросил: «Папаня, правда ты завтра на войну идешь?» Вавилов усмехнулся, и глаза его стали влажными. Глава 5. Ночью Вавилов при лунном свете рубил сложенные под навесом за сараем пеньки. Эти пеньки в течение многих лет собирались во дворе. Были они ободраны и оббиты. Остались в них лишь перекрученные в узлы связанные волокна, которые не расколоть, не рассечь, а лишь можно разодрать. Марья Николаевна, высокая, плечистая, такая же, как и Вавилов, темнолицая, стояла возле него и время от времени нагибалась, подбирала отлетевшие далеко в сторону куски дерева, искоса поглядывая на мужа. И он оглядывался, то взмахивая топором, то наклоняясь. Он видел ее ноги, край платья, то вдруг, распрямившись, смотрел на ее большой тонкогубый рот, пристальные и темные глаза, высокий, выпуклый, без морщин, ясный лоб. А иногда, распрямившись, они стояли рядом и казались братом и сестрой. Так одинаково отковала их жизнь. Трудный труд не согнул их, а расправил. Они оба молчали. Это было их прощание. Он бил топором по упружащему, одновременно мягкому и неподатливому дереву, и от удара охала земля, охала в груди у Вавилова. Яркое лезвие топора при свете луны было синим, оно то вспыхивало, занесенное высоко вверх, то гасло, устремляясь к земле. Тихо было кругом. Лунный свет, словно мягкое льняное масло, покрывал землю, траву, широкие поля молодой ржи, крыши изб, расплывался в окошечках и в лужах. Вавилов обтер тыльной частью ладони вспотевший лоб и поглядел на небо. Казалось, припекло его горячим летним солнцем, но высоко в небе стояло бескровное ночное светило. «Хватит», — сказала ему жена, — «на всю войну все равно не напасешь». Он оглянулся на гору нарубленных дров. «Ладно, придем с Алексеем с войны и еще дров тебе наколем». И он обтер ладонью лезвие топора так же, как только что обтер свой вспотевший лоб. Вавилов вынул кисет и свернул папиросу, закурил. Махорочный дым медленно расплывался в неподвижном воздухе. Они зашли в дом, тепло дохнуло в лицо, слышалось дыхание спавших детей. Этот спокойный сумрак, этот воздух, головы детей, белевшие в полутьме, это была его жизнь, его любовь, его счастливая судьба. Ему вспомнилось, как он жил здесь холостым парнем, ходил в синих галифе, в буденовке со звездой, курил трубочку с крышечкой, которую старший брат привез с германской войны. Этой трубочкой он гордился, она придавала ему лихой вид. И люди брали ее в руки и говорили: хорошая вещь, интересная вещь. Он потерял ее перед женитьбой. Он увидел лицо спавшей Насти и оглянулся на жену, и лучшим счастьем в мире показалось ему быть в этой избе, не уходить из нее. Этот именно миг стал самым горьким в его жизни. Миг, когда не умом, не мыслью, а глазами, кожей, костями ощутил он в этой сонной предрассветной тишине злую силу врага, которому нет дела до Вавилова, не до того, что он любил и чего хотел. И с острой мукой и тревогой смешалось чувство любви к детям и жене. На минуту он забыл, что его судьба, судьба спавших на постели детей, слилась с судьбой страны и жившего в ней народа, что судьба колхоза, в котором он жил, и судьба огромных каменных городов с миллионами горожан были едины. В горький час сердце его сжалось той болью, которая не знает и не хочет ни утешения, ни понимания. Ему лишь одного хотелось — жить в тех дровах, которые жена будет зимой класть в печь, в той соли, которой она будет солить картошку и хлеб, в том зерне, что привезет она за его трудодни. И он знал, что жить ему в их мыслях и воспоминаниях и в пору обилия, и в дни недостачи, в час нужды. Жена заговорила быстро, тихо о детях и доме и словно упрекала мужа, точно он уходил по своему легкомыслию. Ему стало обидно. Но он понимал, что ей тяжело, и она говорит все это, чтобы не прорвались из души тяжесть и боль. Он не стал спорить с ней, а потом, когда она замолчала, спросил: «Собрала мне, что говорил?» Она положила на стол мешок и сказала: «В мешке весу больше, чем в вещах твоих». «Ничего, легче идти будет», — примирительно сказал он. И действительно, весу в мешке было немного. Хлеб, скрипящие ржаные сухари, кусок сала, немного сахару. кружка, иголка с моточком ниток, фуфайка, две пары белья, две пары стиранных портянок. «Рукавицы положить?» — спросила она. «Нет, и фуфайку оставлю. Пусть Насте будет. Мне выдадут», — сказал Вавилов. Марья Николаевна молча согласилась, отложила фуфайку в сторону. «Папаня?» — сказала сонным голосом Настя. «А, папаня? Да вы бы фуфайку свою взяли. Мне зачем она?» «Спи, спи», — сказала мать, передразнивая ее сонный голос. «Фуфайку, фуфайку. А сама в чем ходить будешь? Вот пошлют зимой окопы копать, будешь знать тогда». Вавилов сказал дочке: «Ты не думай. Строгий, я тебя жалею, я тебя люблю, глупенькую». И девочка заплакала, припала щекой к его руке, сказала: «Папенька, а то возьми фуфайку», — сказала жена. «Вы хоть письма нам пишите», — всхлипнула Настя. Ему многое хотелось сказать. Десятки незначительных и важных вещей, в них он выразил бы свою любовь, а не только заботу о хозяйстве. Про то, что надо получше укрыть зимой от мороза молодое сливовое дерево. Про то, чтобы не забыли перебрать картошку, она начала преть. Про то, чтобы попросить председателя насчет ремонта печки. Хотелось сказать про эту войну, на которую пошел весь народ, и сын их пошел, и вот отцу пришло время пойти. Но столько было мелкого и важного, значительного и пустякового, что он не стал говорить. Все равно всего не высказать. «Так, Марья, — сказал он, — давай я вам напоследок воды наношу». Он взял ведра и пошел к колодцу. Ведро, погромыхивая об осклизлые стенки сруба, шло вниз. Вавилов наклонился над колодцем, и на него пахнуло холодной влагой, и черный мрак ударил по глазам. В этот миг он подумал о смерти.